Таким образом, сюжетом этой трагедии является смерть Эдипа, или, точнее, его переход из человеческого состояния в божественное. Но благодаря тому, что она воплощает как бы два отправных момента, юность Софокла, его деревенскую юность на лоне оливковых и лавровых рощ, с соловьями, скакунами, челнами, а с другой стороны, его старость, обремененную конфликтами, жестокими огорчениями и, под конец, отмеченную ясностью духа, благодаря такой двойной основе, эта единственная в своем роде трагедия является и восхитительной поэмой, в которой воплощено все, что нам удается уловить. Те надежды, которые Софокл уже в конце своей жизни возлагал на смерть и на богов. Эдип достигает своей смерти в три этапа. Он завоевывает ее в трех битвах. В схватке с тремя старыми крестьянами в Колоне, в столкновении с Креонтом и в борьбе со своим сыном Полиником. В каждой из этих сваток с людьми, которые хотят воспрепятствовать его смерти, Эдип развивает энергию, удивительную для такого старца, проявляет страсть и такую настойчивость, особенно в последнем случае, в борьбе против сына, которая носит печать почти непереносимой напряженности. В то же время эти сцены схваток, ведущие нас к смерти как к благу, которое надо завоевать, подхвачены обратным потоком радости, нежности, дружбы, доверчивого ожидания смерти. Сцены борьбы связаны и подготовлены другими сценами, в которых старец набирается сил среди тех, кого он любит, Антигоны, Исмены, афинского царя Фесея, вкушает среди мирной природы последние радости жизни, вместе с тем готовясь к той смерти, на которую он надеется и которую он ждет. Он перебирает в памяти все горести своей жизни, страдания, которые скоро перестанут причинять ему боль. Вся эта вереница мирных переживаний влечет нас к ясному покою, обещанной Эдипу смерти. Эта смерть великолепно завершает драму.